Глава вторая. Девушка из баллады и прочее. Когда Томми вошла и села, Сварог не заметил в ее глазах ни напряженности, ни тревоги, что отнюдь не облегчало ему задачу. Какое-то время он откровенно мялся, не знающего начать. Трудное это дело — быть не только командиром, но и воспитателем юной аравы. В особенности, когда речь идет о вещах крайне деликатных. А родительского опыта у него, естественно, быть не могло. Ребенок имелся один единственный, да и тому пока совершенно не за что читать мораль. «Так-так», — сказал Томми, — «я так понимаю, предстоит воспитательная лекция о моем моральном облике». «Догадалась?» — хмыкнул Сварог. «Вычислила», — сказала Томми. «Судя по вымпелу, вы сегодня отдыхаете. О служебных делах докладывать мне нечего». Да и Интагар только что прошел мимо, бросив весьма выразительный взгляд. И, наконец, все эти полтора месяца за нами таскаются его тихари. Рано или поздно встал бы вопрос. «Умница ты у меня», — хмуро сказал Сварог, — облегчила задачу. Ну, конечно, уж она-то в два счета засекла слежку, пусть и весьма искусную. Их всех, едва зародился девятый стол, хорошо учили, в том числе и оперативным премудростям. «Ругать будете?» — не без любопытства поинтересовалась Томми. «По вашему лицу не похоже». «Да за что тебя ругать?» — мрачно сказал Сварог. «Ты девушка взрослая. Так, поговорить?» «Ну да», — безмятежно сказала она. «Я его любовница. Все эти полтора месяца. У вас на языке, наверное, вертятся разные слова?» «Ты знаешь, нет», — сказал Сварог. «Просто не ожидал как-то. Ты и он...» «Вы это таким тоном произнесли, будто он какое-то чудовище. А он, между прочим, человек очень интересный во всех смыслах». «Вот то-то, что во всех смыслах», — проворчал Сварог. Томми прищурилась с видом вполне уверенной в себе зрелой женщины. «Уж если тихари нас обложили так плотно, должны были донести, что другой за это время у него не было». «Верю», — сказал Сварог. «Всякие чудеса на свете случаются. Как выразился бы отец Грук, Господь попускает. Уж не любовь ли на манер принца Люциара и его прекрасной пастушки?» «Вряд ли», — серьезно сказала Томми. «Нам просто хорошо вдвоем, вот и все». «Бывает», — сказал Сварог. «А как насчет других его развлечений на стороне? Уж ты-то о них не можешь не знать». «Знаю», — сказала Томми. «Ну и что? Другие развлекаются далеко не так безобидно. По крайней мере, он не у бедных вдовушек отбирает на большой дороге последний грошек. Можете не верить, но он всегда облегчает только тех, у кого за душой немало грязи». «Да», — иронически усмехнулся Сварог. «Представьте себе, взять последний раз того судовладельца. Знаете, что он выкинул месяц назад? Починил и покрасил два своих самых старых корыта, за взятки застраховал их как совершенно новые, опять-таки за взятки загрузил песком вместо груза дорогих вин, закрасил старые трюмные марки, новые велел нарисовать так высоко, как только возможно, и отправил на Катайр-Крафин маршрутом, которого обычно опытные моряки избегают, очень уж часто там штормит. Ну, они и затонули при не столь уж сильном волнении. Три моряка погибли, между прочим. А страховую премию он получил немалую. Ну, конечно, не 100 000 золотом, но все же. А историю с гарнитуром из черных алмазов знаете?» «Наслышан». «Так вот, их хозяйка, милая, благонравная старушка, драгоценности эти отсудила у законных наследников, своих юных племянниц, исключительно от того, что сунула немаленькие денежки коронному судье. И тот навиртуозил с законами. И все остальные не лучше». «Ну да», — с нескрываемым сарказмом сказал Сварог, — «и твой Лемар, конечно же, восстановил справедливость, вернув драгоценности законным наследницам». «Ага, потупилась. Значит, не вернул. Что-то не похож он, прости, на благородного разбойника Агилона из знаменитого романа». «Я его не оправдываю и не защищаю», — чуть покраснела Томми. «Просто принимаю таким, какой он есть. А все эти люди в самом деле имели на душе немало грязи. Ну, конечно, это не значит, что с ними можно так поступать. И тем не менее, «Вы не подумайте, командир, я не попала под его влияние. Просто принимаю его таким, какой он есть. Будете читать нотации?» «Не моя стихия», — сердито фыркнул Сварог. «Собственно, как тебе сказать? Ну, я просто опасаюсь...» «Я, кажется, поняла», — подхватила Томми. «Опасаетесь, что он меня злодейски бросит, и я умру от разбитого сердца в хорошем стиле тех же романов. Успокойтесь. Я прекрасно понимаю, что это не навсегда, и умирать от разбитого сердца или бросаться в Этел не собираюсь. Мы давно уже об этом поговорили. Если настанет такой момент, разойдемся без слез и взаимных попреков. Но пока что момента такого не предвидится. Мы друг другу нужны. Ну, честное слово, не стоит за меня беспокоиться». Сварог испытал нешуточное облегчение. Все разрешилось быстро, просто и легко. «Извини, Томми», — сказал он тихо, — «но я и в самом деле беспокоился». «Беспокоюсь за вас, за всех, что поделать». «Спасибо, командир», — сказала она с легкой улыбкой. «Я вас еще и за это уважаю». Оставшись в одиночестве, Сварог тяжко вздохнул. «Вот уж поистине, жизнь наша многогранна и сложна. Томми ни за что не стало бы ему врать, не тот человек. Воровать, конечно, нехорошо и у вора, но никакого лакомого подряда судовладельцу теперь не дождаться. Наоборот, следует натравить на него сыскарей из морской полиции, и коль уж так с Лемаром обстоит, не подкинуть ли Интагару идею использовать его в качестве своеобразного индикатора преступлений и темных делишек? Тщательно проверять очередную жертву аферы, не сыщется ли за ней нечто противозаконное?» Увидев загоревшуюся лампочку, он нажал шпинек. Моментально вошедший статс-секретарь по обыкновению бесстрастно сообщил: «Графиня Дегро только что прибыла в Яшмовый дворец». «Пусть войдет, как только приедет», — кивнул Сварог. Посмотрел на часы. Ждать оставалось минут 15. Канила, как и многие, добиралась во дворец, так сказать, обходным путем. Не представляло никакого труда сажать невидимые виманы на плоскую крышу одной из башенок над личными покоями Сварога, но пользовались этим лишь в экстренных случаях. Королевский дворец — это скопище любопытных глаз. Рано или поздно, но непременно пойдут разговоры, что многие молодые придворные из числа новых появляются из ниоткуда и исчезают в никуда. Поступили проще. Виманы садились в обширном парке Яшмового дворца, где персонал состоял сплошь из своих. Прибывшие, как ни в чем не бывало, садились на коня или в экипаж и ехали к Сварогу. Все обыденно, никаких странностей, никаких поводов для пересудов. Канила в зеленом мужском костюме для верховой езды с хлыстиком в руке вошла, улыбаясь во весь рот. Настроение у нее сразу видно превосходное. А значит, есть какие-то новые успехи. Не столь срочные, чтобы выходить на связь, а сюрпризы она любила. Уселась, закинув ногу на ногу, привычно извлекла свой плоский золотой портсигар с эмблемой девятого стола на крышке, но открывать не стала. Уставилась на Сварога лукаво и загадочно. «Ну, не тяни кота за хвост», — сказал Сварог. «Но все равно не поверю, что случилось нечто эпохальное, иначе ты давно обрывала бы спецсвязь». «Ничего, когда-нибудь доживем, и до эпохального», — заверила Канила. «Но результаты все равно стоящие. Два немаловажных обстоятельства о радианте, то бишь об этой лупящей по талару синей пакости, тройке. Первое. Достоверно установлено, что излучение привязано к какому-то стационарному источнику на Нереаде. Он перемещается в полном соответствии с вращением той либо другой планеты». Она грустно покривила губы. «Вот только не удалось пока установить точку. Мы только начали работать, но рано или поздно доберемся. Усовершенствуем и отладим аппаратуру, а там посмотрим, кто кого». «А второе?» «Командир, какие у вас отношения с математикой?» «Довольно прохладные», — сказал Сварог с усмешкой. «Подсчитать что-нибудь смогу, но к математике, как к науке, никогда малейшей любви не питал. Давно вылетело из головы». «Ничего, я объясню доступно, ничего сложного. Знаете, так с иными открытиями и бывает. Достаточно его сделать, а потом подробности и детали хлынут, как зерно из распоротого мешка. Успевай только фиксировать. Третий ручеек, как и остальные, не являет собой нечто неизменное. Он подвержен модуляциям. Модуляция — это ткание. Прервал Сварог, возможно, тебя это удивит, но я прекрасно знаю, что такое модуляция. Прошлый опыт? Ну да, сказал Сварог. Я как-никак был не интендантским офицером и даже не простым пехотным. Приходилось иметь дело с радиоэлектронной аппаратурой, так что прекрасно знаю, что такое модуляция. Тем лучше, кивнула Канила. Меньше понадобится объяснений. Всего мы обнаружили 7 видов модуляции, которые могут следовать в разнообразных комбинациях, как это присуще другим излучениям искусственной природы. Этакий алфавит из 7 букв. Количество комбинаций легко определить путем несложных расчетов. 5040. Интересно, сказал Сварог, алфавит. Насколько я разбираюсь в научных делах, такие открытия обычно получают имя первооткрывателя. Как это было с точками Кандери и многим другим. Очаровательная и лукавая мордашка Канилы была исполнена законной гордости, на которую она, безусловно, имела право. «В общем, так и обстоит», — сказала она с наигранной скромностью. «Неплохо», — сказал Сварог, — «весьма, учитывая твои юные годы и полное отсутствие должного образования. Алфавит Дегро, точнее, алфавит Дегро Даллерета», — сказала Канила, на сей раз нисколечко не играя. «Так будет справедливо». «Одна я либо не справилась бы, либо возилась гораздо дольше». «Все равно здорово», — сказал Сварог. «Особенно если вспомнить иных обрюзгших моржей, которым такие новости будут, словно горячие угольки за шиворот. Интересно, а найдутся какие-нибудь эффекты Урталу или нечто подобное?» «Конечно», — сказала Канила. «Ну, все же нельзя стать академиком благодаря связям или протекции. Есть полдюжины», — она прищурилась, — «вот только едва ли не все они относятся ко временам, когда он был молодым, дерзким и отчаянным, часто вплотную к той границе, за которой располагаются научные ереси, ни одному сломавшие карьеру. Вот Даллерта хотя бы взять. Вот только потом Урталу, в отличие от Даллерта, стал ужасно благонамеренным и держался от этих границ подальше. Каждому свое. Командир, неужели у вас нет соображений по поводу нашего алфавита?» «Подожди, подожди», — сказал Сварог. «Как-то не задумывался. 540 комбинаций. Черт! Да ведь это позволяет вести шифрованные переговоры». Канила энергично кивнула. «И посылать какие-то сигналы, и отдавать какие-то команды. Брошеру, теперь никаких сомнений, использовал 5-й ручеек для бесед с сообщниками в магистериуме. Кстати, в 5-м ручейке комбинаций даже побольше». Там больше букв, так что получается более миллиона вариантов. Хотя, с практической точки зрения, достаточно, чтобы число комбинаций соответствовало числу букв нашего алфавита. Открытие, в общем, нам для конкретных дел и не нужно. Разве что позволяет более вдумчиво наблюдать за радиантом. Но в собственной работе оно нам ни к чему. Нам вполне хватит и той шифросвязи, что уже есть. Мы, в отличие от брошеру, никаких заговоров не плетем. «Ну, вообще-то, бесполезных открытий не бывает. Может, когда-нибудь на что-нибудь и пригодится». «Ничего», — сказал Сварог. «Первое открытие гораздо важнее. Значит, там есть какой-то стационарный излучатель. Остается его найти и посмотреть, кто с нами балует. Это все вы с Даллертом?» «Ну, конечно». «Молодцы», — сказал Сварог, перехватил ее взгляд и усмехнулся. «Ты куда это уставилась?» «А если у короля на столе сверхсекретные бумаги?» На столе у него все еще были разбросаны папки об ассамблеях из антагарова футляра, в том числе и листок с несколькими строчками об ассамблее боярышника. «Ну что вы, командир», — сказала Канила, — «в секретные бумаги я бы глаз запускать не посмел, а тут вот такими буквами значится, что ничего секретного нет, ассамблеи и только, о них и так все знают. И о молодой Лане тоже». — усмехнулся Сварог. Канила поморщилась. Мерзость какая. Они там все больные, по-моему. Что делать? Некоторые разновидности больных, увы, приходится держать на свободе. Интересно, а что о моем боярышнике докладывают? — с любопытством спросила Канила. Ну что вы так смотрите? Ваша школа, командир. Интагар, конечно, ко мне не стал бы лезть, но я-то догадываюсь, что вся прислуга во дворце герцогини ваша. не могут не осведомлять. Из чистой рутины, дело житейское». «Но у тебя-то самая лучшая репутация», — сказал Сварог, ухмыляясь. «Правда, иных орлов старшего поколения, помнящих времена, когда приличное платье было обязано прикрывать колени, чуть шокирует ваша привычка устраивать танцы в платьях, как они выражаются, самым варварским образом обрезанных». «В чем?» Канила недоумевающе уставилась на него, а потом что-то сообразила, рассмеялась звонко, весело, искренне. «Ох уж эти мужчины! А, впрочем, откуда им знать? Нет у меня в ассамблее никаких варварски обрезанных платьев. Мы туда приходим потанцевать в платьях с той стороны. А они, по сравнению с нашими, сами знаете, коротковаты. Помните, я самым беззастенчивым образом обокрала на той стороне ведущие дома моды? Ну вот у меня в Маноре уже есть мастерская. Девушкам фасоны нравятся. Так что не удивляйтесь, если эти моды будут распространяться и наверху. Кстати, Яна тоже хочет поехать ко мне потанцевать, но не решается у вас спросить». «Вот не думал, что я домашний тиран», — сказал Сварог. «С чего б я ей запрещал потанцевать в коротеньком платье? Да сколько угодно. Не боится же она меня, грозного мужа?» «Нет, конечно», — сказала Канила. «Просто Янка девушка ответственная и серьезно относится к своему положению мужней жены. Вы меня только не выдавайте, ладно? Она особо не рассердится, но все равно...» «Могила», — сказал Сварог. «Так что ты ей так и скажи. Я прослышал краем уха и ничего против не имею. Может быть, и сам как-нибудь загляну. Пустишь?» «О чем разговор, командир?» «Вот, кстати», — сказал Сварог уже серьезно, «обе дочери Интагара у тебя в ассамблее ведь тоже состоят?» «Ага, в превеликой тайне. Если грозный папаша узнает, в каких платьях они щеголяют...» «Вот именно, грозный папаша, со своими специфическими взглядами на мораль», — сказал Сварог. «Когда ты сможешь увидеть Велерету?» «Да хотя бы сегодня днем. Я к ней иногда заезжаю в гости». Канила тоже посерьезнела. «А что случилось?» «Ничего пока», — сказал Сварог. «Но последствия, возможно, самые непредсказуемые. Слушай внимательно». Заложив руки за спину, Сварог чуточку нетерпеливо прохаживался по кабинету. Он уже давно продумал, как построить разговор, но еще с четверть часа предстояло ожидать молодую женщину, чья судьба могла послужить темой для баллады или сюжетом для рыцарского романа. И в том и в другом случае конец оказался счастливым, что как нельзя лучше укладывалось в каноны поэзии и изящной словесности. В чем-то история герцогини Лотерия до замужества баронессы Таргайл напоминала неизвестную здесь историю прекрасной Анжелики. Вот только здесь романтики не было ни капли, а вот грязи имелось выше головы. Герцог Лотерия, родовитейший вдовец, считался хозяином одной из провинций, расположенных лигах в 100 от Латераны. Ничего удивительного, если учесть, что его владения занимали добрую треть провинции. Классический магнат старого времени. Все крестьяне состоят на положении крепостных. Расположенные на его землях гербовые города стараются особой строптивости не проявлять. Есть разные способы у господ-магнатов изрядно навредить даже гербовому городу, не нарушая законов. Губернатор почитает за честь приглашение на обед, пышные охоты, роскошные балы для знати, не только этой, но и двух прилегающих провинций, и все такое прочее, вплоть до приглашений на имперские балы и приемы. Одним словом, жизнь удалась. Барон Таргайл, отец будущей герцогини, был полной противоположностью соседу. Чуть ли не клочок земли с четырьмя деревушками, бедные пашни, каменистые пастбища, да водяная мельница, обеспечивавшая барону больше половины годового дохода. Словом, еще один классический персонаж, только с обратным знаком. Замок ветшает, наполовину уже непригоден для жилья, а чинить не на что. Из крестьян, как ясно умному человеку, много не выжмешь, хоть ты их каленым железом жги, они и сами едва сводят концы с концами. Сыновей, которых можно было бы пристроить на выгодную службу, нет. Богатые дальние родственники давно уже предпочитают с обнищавшим неудачником не водиться. Приданого для единственной дочери практически нет. Накопление на черный день у зажиточных крестьян в иных местах побольше. В общем, полный абзац. а дочка, которой едва исполнилось 20, писаная красавица. Вот только и на выгодное замужество рассчитывать нечего. Красота красотой, а более богатые соседи воротят нос и прозвали красавицу Вердиану пастушкой. И вдруг все меняется, как в сказке или том самом рыцарском романе. Блестящая охотничья кавалькада герцога однажды проезжает через владение барона и останавливается у его замка перековать потерявшего подкову коня главного ловчего. Герцог замечает стоящую на балконе красавицу Вердиану, вышедшую полюбоваться столь непривычным для нее зрелищем. Поначалу ничего не происходит, герцог благодарит барона и скачет дальше. Вот только у барона вскоре после этого по какой-то злой прихоти судьбы начинаются невзгоды. Он вдруг лишается главного источника своего благосостояния, той самой водяной мельницы, сгоревшей дочисто. Ну, правда, была гроза. Восстанавливать не на что. Еще через пару недель вдруг всплывают ветхие, всеми позабытые документы, по которым выходит, что половиной своих земель, тремя деревнями из четырех барон, долгие годы владел совершенно не по праву. А по праву они принадлежат одному из соседей. Просто так уж вышло, что документы завалялись в каком-то пыльном углу, что и с более важными бумагами не раз случалось. Коронный судья провинциария подлинность документов подтверждает и передает спорное имущество законному владельцу. Барон в трансе. Впору вешаться, ну, точнее, травиться или стреляться, потому что для дворянина вешаться позорно. Но на кого оставить дочку? Тут все снова волшебным образом меняется. К барону заявляются трое расфуфыренных, как павлины, дворян-герцога, все с золотисто-синими бантами сватов на плече, выкладывают на стол кельсий, при виде которого у барона язык отнимается и наступает общее оцепенение организма, и по всем правилам объявляют, что герцог просит руки прекрасной Вердианы, которую полюбил с первого взгляда и очень просит не затягивать с ответом. Примечание кельсий — подарок, преподносимый невесте при сватовстве. Давно уже стал архаикой, но кое-где еще соблюдается этот обычай. Конец примечания. Затяжки не происходит. Уведя дочку в другую комнату, барон падает перед ней на колени и слезно молит согласиться. Иначе чего доброго придется и по миру пойти. Герцог уже в годах, прямых наследников у него нет. В общем, суровая наша жизнь на грешной земле — штука жесткая. Красавица Вердиана, конечно, и почитывает баллады с романами, и, как практически все в ее возрасте, втихомолку мечтает о юном красавце на белом коне. Ну, во-первых, сердце ее никем не занято. А во-вторых, житейской практичности у нее достаточно. Ясно, что отца надо спасать. Не она первая, не она последняя. Такова жизнь. Согласие дается моментально. Ну, свадьба, конечно, роскошная, с парой сотен приглашенных окрестных дворян, жареными быками и бочками вина для крестьян, фейерверками и прочими понтами. Никак нельзя сказать, что новобрачная была несчастной, в чем сама честно признавалась Сварогу. Герцогу за 50, но мужчина он видный, невинности лишает бережно и в дальнейшем ночью не разочаровывает. Сходу осыпает драгоценностями, возит на все балы и охоты, так что новоявленная герцогиня первые пару месяцев замужества ходит чуточку хмельная и без вина. Чересчур уж велик контраст между жизнью прежней и нынешней, у любой голова закружится. А вот потом началось что-то не то. Герцог предложил юной супруге новое развлечение, и она, как примерная жена, согласилась, не расспрашивая о подробностях. Развлечение оказалось, мягко говоря, нестандартным. В огромном парке герцогского дворца имелся отгороженный высокой стеной уголок, именовавшийся «Медвежьей чащобой». Ключ от ворот имелся только у герцога. Забава была незатейливая. Герцогиня бродила по лесу в одной легкой ночной рубашонке, а герцог ее старательно выслеживал, одетая в искусно изготовленную медвежью шкуру с медвежьей же головой. Выследив, торжествующе ревел и исполнял супружеский долг, не снимая шкуры. Занятно, но первое время герцогиня подчинялась непрекословию. Дело в том, что определенного опыта у нее не было совершенно. Не имелось опытных подруг, способных бы просветить касаемо нормы и извращений, И она попросту была в растерянности, а может, в семейной жизни так и полагается, и законный супруг вправе выдумывать всякие забавы. Чуть погодя стало ясно, что происходит все же что-то неладное. Когда к ней вечером бесцеремонно ввалились в спальню трое пажей герцога. Мальчики крепкие, без труда сломили слабое сопротивление и принялись вытворять что душе угодно. В подробности она не вдавалась, только густо краснела и отворачивалась. Да Сварог до подробностей, понятно, и не доискивался, хватало общей картины. Вскоре явился и герцог, и тут уж началось такое с участием всех пятерых одновременно. Тут уж любая неопытная поняла бы, что началось что-то крайне неправильное. Тем более, что на следующую ночь к ней заявились три юных пажессы, тут же она и вовсе отворачивалась, закрывая лицо руками, и Сварог с превеликим трудом уговорил ее продолжать. Пажессы, уходя, пообещали ей в ближайшем будущем новые интересные сюрпризы. Тут только герцогиня поняла, во что влипла. Вдобавок, старый слуга, прихваченный из отцовского дома, человек преданный, сметливый и неглупый, поделился результатами втихую проведенных изысканий. По его уверениям, герцогский дворец мог дать 100 очков вперед любому столичному борделю, и звездой борделя должна была служить... Особой твердостью характера Вердиана не отличалась, но и оранжерейным цветочком ее не назовешь. Деревенская жизнь в довольно суровых условиях характер лишь укрепляет. Она и слуга, стараясь не привлекать внимания окружающих, принялись шушукаться, перебирая варианты и прикидывая, как из этой грязи выбраться. Вариантов, увы, имелось немного. Вернись она к отцу, герцог моментально возвратил бы беглую женушку с помощью своих егерей, в чем с точки зрения закона был бы совершенно прав. И развод, и таньяж, раздельное проживание супругов, в королевстве существовали. Но легко их можно было получить только в том случае, если ничего не имели против обе стороны. А вот если одна из сторон ни того, ни другого категорически не желала, дело усложнялось. Решать его пришлось бы коронным судом, в котором у Вердианы не было ни малейшего шанса, учитывая влияние и богатство мужа. По той же причине бессмысленно было подавать на него в суд, хотя иные забавы, как просветил знавший жизнь слуга, прямо подпадали под кое-какие параграфы Карного кодекса. Она уже впала в уныние, но слуга, знаток жизни, доводилось и в больших городах жить, и на военной службе побывать, и даже в матросах походить, предложил единственный выход — тайно бежать ночью из замка в Латерану, броситься к ногам короля Сварога, рассказать ему все и попросить ярдат. Примечание ярдат — обычай, по которому человек любого сословия при свидетелях заявляет, что отдается под покровительство короля, чтобы получить помощь или защиту в том или ином деле. До сих пор применяется не так уж редко. Конец примечания. Ходят слухи, что король Сварог — человек справедливый, ну, насколько бывают справедливыми короли. К тому же герцог при дворе не принят, на Латерану его влияние не распространяется, и вообще он по неким неведомым причинам вот уже 22 года безвыездно пребывает в этих местах. Это был единственный шанс, и следовало им воспользоваться, несмотря на весь риск. Хорошо, что кроме общей супружеской спальни имелись и отдельные. В свою Вердиана ушла, едва только прозвучал призыв «гасите огни», соврав мужа насчет классических женских недомоганий. Примечание. В старые времена, когда пользовались только открытым огнем, до появления современных безопасных ламп, это был прямой приказ городских и сельских стражников гасить в доме все огни в избежание пожара. Сейчас чисто церемониальный обычай, означающий наступление ночи. Впрочем, в глухих местах, где до сих пор в ходу только открытый огонь, этот призыв остается прямым приказом. Конец примечания. Собрала в узелок драгоценности, выждала часа полтора, пока замок окончательно не отошел ко сну. Потом пришел слуга. Тут, по ходу дела, возникла еще одна проблема — одежда. Никак не годилось скакать сотню с лишним лиг в обычном женском платье, а ее охотничий мужской костюм висел в гардеробе, к которому пришлось бы идти через спальню герцога. Однако проблема была не столь уж тяжелая. Слуга попросту принес свой костюм и сапоги. Вердиане и то, и другое оказалось, конечно же, велико, но тут уж не до разборчивости. В конюшню они попали без всяких хлопот. Тех, кто знал о забавах герцога и роли в них молодой супруги, не насчитать и десятка, а прочая многочисленная прислуга, как ей следовало, относилась к хозяйке замка с нешуточным почтением. Ну, а удивляться каким бы то ни было причудам господ, вроде ночного визита в конюшню хозяйки в мужской одежде не по росту, челяди не полагалось испокон веку. Так что они быстро добрались до ворот, герцогиня приказала их отпереть, что и было исполнено. А вот тут уже начались сложности. Выскочил какой-то субъект и принялся довольно бесцеремонно допытываться, куда это они собрались на ночь глядя, да еще в таком виде. И одет был побогаче сторожей, при мече и двух пистолетах, видимо, особо доверенный привратник герцога. О ком-то таком особой ночной страже герцогиня слышала краем уха. Следом появились еще трое. Получилась схватка, слуга отмахивался охотничьим ножом, как мог, но, заработав удар в бок мечом, упал с коня, успев крикнуть хозяйке, чтобы спасалась. Она галопом вылетела в ворота, голову не потеряла и, проскакав лиг пять, свернула в лес, где и затаилась на опушке. И поступила правильно. Вскоре по дороге галопом промчались человек 15 егерей, несомненная погоня. В каком бы расстройстве чувств Вердиана ни была, взяла себя в руки и 2 часа так и пробыла на опушке. Видела, как егеря возвращались, уже шагом, ругаясь так, что слышно было на лигу вокруг. Особенно честили одного из своих за то, что тот в попыхах не взял собак, иначе беглянку непременно изловили бы. Несмотря на всю серьезность ситуации, в ней обнаружился и комический момент. Трое из егерей в замок возвращаться не стали, ускакали прочь, заявив товарищам, что лучше уж податься в волчьи головы, чем полагаться на милость разъяренного герцога. Засаду на дороге они, безусловно, не оставили. Сколько их ускакало, столько и вернулось, Вердиана сосчитала, и решилась пуститься в неизвестность, нелегкие ночные странствия. Сама она никогда прежде в Латерану не ездила, дорогу знала лишь по описаниям слуги, а потому путь, который хороший, сытый конь способен, не особенно и измотавшись, преодолеть где галопом, где крупной рысью, часа за 4 отнял у нее все 10. Она 2 раза путала мерные столбы, сбивалась с дороги, с превеликим трудом на нее возвращалась, вновь сбивалась. 2 раза в каких-то деревушках будила крестьян, бесцеремонно колотя рукоятью плетки в окошке, расспрашивала о дороге. Одним словом, до Латераны она добралась, когда уже давно рассвело, на совершенно замаренном коне, едва передвигавшем ноги, голодная и усталая, и, конечно же, обращавшая на себя внимание прохожих. Хорошо еще полиция не привязалась, пока она, расспросив дорогу, добиралась до королевского дворца, задержавшись немного на постоялом дворе, где за золотую сережку без камешков раздобыла коню воды и овса и дала ему немного отдохнуть. Потом снова едва не начались серьезные неприятности. На ее несчастье дворцовые стражи и тайная полиция, вульгарно выражаясь, стояли на ушах. За день до того на Сварога бросился у главного входа какой-то псих с кинжалом. Его, конечно, быстренько скрутили ротагайцы. Потом совершенно точно выяснилось, что это и в самом деле псих-одиночка, действовавший, в общем, без всяких мотивов. Псих психом, но как-то же он ухитрился добраться до главного входа во дворец. Так что все, отвечавшие за безопасность, были на нервах и бросались на всех маломальски подозрительных, считая, что лучше перебдеть, чем недобдеть. А уж Вердиана выглядела подозрительнее некуда. Простоволосая, растрепанная девица, шляпу она где-то потеряла, а гребень не взяла, от ушей до пяток покрытые дорожной пылью, в мужском костюме не по росту и таких же сапогах, с перстнем, с герцогской короной на пальце, держит в поводу замаренного коня и твердит, что хочет видеть короля по важному и неотложному делу. Причем не знает никаких паролей для тайных агентов, которые порой появляются и в более диковинном виде. Ничего особо жуткого с ней наверняка не случилось бы, но под замком могла насидеться и подвергнуться нешуточным допросам, при том, что свое настоящее имя называть никак не следовало. Могли принять за малость повредившуюся умом и вернуть законному мужу, что было бы самой худшей из неприятностей. Офицер дворцовой стражи подал условный сигнал, и вокруг герцогини стали смыкаться хмурые здоровяки из тайной полиции. На ее счастье, в ворота как раз въезжала верхом Канила де Гро и заинтересовалась весьма нетипичной сценой, отвела в сторонку, немного поговорила, все сотрудники девятого стола давно получили то самое умение мгновенно определять, где правда, а где ложь, после чего объявила, что берет девушку под свое попечение и повела во дворец. Тихари сговорчиво расступились. Они прекрасно знали Канилу как обладательницу особо тяжелой бляхи тайной полиции с широкой золотой каймой, означавшей, что обладатель пребывает в немалом чине. В общем, к Сварогу Вердиана попала уже через четверть часа, благо дел у него не было ровным счетом никаких, и он с превеликим удовольствием объявил себе выходной. Но то, что странные гости не врет, он, конечно, определил сразу и усмотрел в ее рассказе кое-какие крайне интересные моменты, как раз и позволявшие отвлечься от текущих дел. Самый интересный вопрос — почему один из родовитейших вельмож королевства на 22 года удалился в добровольное изгнание в свое поместье? Был в свое время похожий пример, когда некий столь же родовитейший граф аж 30 лет прожил отшельником в своем самом маленьком поместье, вовсе уж у черта на куличках, но там мотивы были другие. Граф, как рассказывал отец Грук, малость перебрал с религиозным фанатизмом. В монастырь по каким-то своим причинам не ушел, но затворился от мира, все эти годы старательно умерщвляя плоть, постясь и молясь до обмороков. Церковь вообще таких переборов не одобряет. Смотри трактат Катберта Молота «О рвении в вере и пределах такового». Однако герцог, судя по его поведению, верой не озабочивался нисколечко, наоборот. Вердиана увела Канила выкупать, накормить и устроить на отдых, а Сварог, как легко догадаться, вызвал Интагара, ибо давно подмечено, кто у нас ближе всех к населению? Полиция, ясен день. Интагар управился к вечеру. Никаких документов он не нашел, их и не было. Просто-напросто отыскал нескольких знатоков былых дворцовых сплетен, пребывавших уже в преклонных годах, но при ясной памяти. История вскрылась интереснейшая. Тогда, 24 года назад, внезапно овдовевший герцог, Интагар сказал, самоубийство герцогини в некоторых отношениях выглядит крайне подозрительно, принялся развлекаться на всю катушку в своем великолепном латеранском дворце Медвежья пещера. Да так что Лемар по сравнению с ним выглядел светочем праведной жизни. Предметом интереса герцога большей частью были вовсе уж малолетки обоего пола, либо привезенные из его поместья, либо дети из низших гильдий, чьим родителям без всякого труда можно было заткнуть рот золотом либо угрозами. Сладкая жизнь длилась 2 года. А поломал ее, кто бы мог подумать, простой мусорщик из железной гильдии, чью 7-летнюю дочку люди герцога схватили прямо на улице и увезли на неделю в Медвежью пещеру. Так уж сложилось, к несчастью для герцога, что брат мусорщика сделал фантастическую по меркам железной гильдии карьеру, служил в Сноле в королевском дворце камерлакеем при покоях королевы и был у нее на хорошем счету. Мусорщик собрал последние гроши и поехал к брату. Брат на завтра же упал на колени перед королевой и по старинной формуле попросил защиты и милости. Будущая старая матушка, а в ту пору не достигшая еще 30 лет красавица, вдовствующая, то есть правящая, королева Киролина, пришла в ярость. Сама она никогда не страдала соблюдением супружеской верности, но в умеренных пределах, никак не позволявших применить к ней кое-какие неприглядные эпитеты, но вот подобных забав с малолетками на дух не переносила, и забавников при любой возможности преследовала беспощадно. В Латерану помчались 2 ее доверенных человека из тайной полиции и очень быстро с помощью местных коллег накопали на герцога массу интересного с точки зрения строгой юстиции. Плаха по нему рыдала горючими слезами. Однако королева оказалась в затруднительном положении. Будь это кто-нибудь другой, калибром помельче, очень уж родовит был герцог. Его раскидистое генеалогическое древо там и сям переплеталось веточками едва ли не с половиной знатнейших, и что печальнее, влиятельнейших родов королевства, и даже с королевским домом. Пусть в данном случае родство было очень уж далеким, но оно было. Ну, а обладающие реальной властью и богатством магнаты — это каста, не дававшая своих в обиду по разным пустякам. С точки зрения касты, безусловно, подлежащие суду забавы герцога были именно что пустяками, речь в конце концов шла всего-навсего об отпрысках последних простолюдинов, а то и вовсе крепостных, ниже которых никто попросту и не стоит. Сварог, король с некоторым стажем, прекрасно знал, как это бывает. Открытых мятежей, упаси Боже, не поднимает никто, однако тихий, незаметный внешне, но хорошо организованный отпор сплотившейся касты является собой силу, перед которой пару раз отступали даже Дариил Золотой Топор, Саугер Суровый, а в более близкие времена и Кунгер Ужасный. Самому Сварогу, к счастью, сталкиваться с таким пока не доводилось. Да вдобавок дело осложнялось еще и тем, что Киралина после смерти супруга сидела на троне не вполне прочно. Утвердиться еще не успела, так что прямое столкновение с кастой ей было решительно ни к чему. При самом неблагоприятном исходе могла и проиграть. К тому же у нее были трения с Ротагайской пустошей, что сил не прибавляло, наоборот. Однако она, Сварог мысленно поаплодировал, все же отыскала выход, позволявший, пусть не прекратить, но ограничить герцогские развлечения. В Медвежью пещеру к герцогу прибыл с визитом один из тех двух доверенных лиц, и, не повышая голоса, наверняка еще и приятно улыбаясь, слово в слово передал герцогу устное послание королевы. Не всегда можно покарать человека за то, что он сделал, однако иногда очень легко лишить человека головы за то, чего он не делал. Герцог моментально понял, что к чему, как и Сварог, едва услышал об этом от Натагара. С подачи коронованной особы любая тайная полиция в два счета мастерски сошьет убедительное дело против самого родовитого, приписав государственную измену, заговор с целью цареубийства или шпионаж с особым размахом, верная плаха. И вот в этих случаях каста и не пискнет, не говоря уж об организованном отпоре. Все будут сидеть тихонечко, как мыши под метлой. Неизвестно, как далеко простираются королевские замыслы, что там задумано и кто может оказаться следующим. Далее визитер кратенько изложил пожелания королевы, не столь уж и сложные. Уже на следующий день герцог, торопливо собрав пожитки, отправился в свое поместье, где и засиделся на 22 года. Прежних привычек он не оставил, отучите свинью в грязи валяться, но вот получилось у него лишь бледное подобие прежнего размаха. Крепостные крестьяне, конечно, народ бесправный, но тут есть своя специфика. Отдельные выходки еще сойдут сеньору с рук, но если его забавы примут массовый характер, в два счета может грянуть бунт, примеров предостаточно. Так что герцогу приходилось изворачиваться, искать сироток, беззастенчивых родителей или опекунов, способных за горсть золота продать не только малолетнее чадо, но и свою бессмертную душу, отправлять доверенных далеко за пределы провинции, чтобы заманивали глупеньких юных красоток якобы в услужение на хорошее жалование и все такое прочее. Да вдобавок тайная полиция не оставляла его внимания. «Вот тут есть документы», — сказал Натагар, «и порой кое-кому из таких посланцев приходилось сплясать с конопляной тетушкой». Герцог воспрянул духом, когда 12 лет назад молодой принц вошел в совершеннолетие, и мать передала ему власть. Отнюдь не по своему желанию, была там какая-то темная интрига, которую Сварог пока что не раскапывал, а может, вовсе не следовало тревожить дела давно минувших дней. Однако сиятельному потускуну пришлось остаться в деревенской глуши. Покойный король был личностью жалкой и никчемной, едва не развалившей страну, но одна единственная положительная черта у него, пожалуй, все же имелась. Во всем, что касается женщин, он был совершенно нормальным мужиком и педофилов ненавидел столь же люто, как и мать. Ну, а когда королем стал Сварог, герцог и не пробовал высунуть нос за пределы своих владений. Прослышал, какое положение нынче заняла старая матушка с ее цепкой памятью на старые обиды и прегрешения. Вот таким образом, нежданно-негаданно, на руках у Сварога оказалась очаровательная обуза. Впрочем, обузой Вердиану никак нельзя было назвать. Проблема решалась просто и быстро. Пара часов размышлений с участием Энтагара, полчасика на сочинение соответствующих указов. Это не обуза, а скорее развлечение. И кроме того, Сварогу подворачивалась прекрасная возможность сделать доброе дело просто так, не преследуя ни малейших собственных интересов, как в случае с лозоходцами. А такое редко случалось. Больше всего ему хотелось, не мудрствуя, отправить этого скота на плаху И дело тут не только в том, что этот скот наворотил. Крайне неприятно знать, что в какой-то сотне лиг от твоей столицы процветает такое. Сегодня объявился растлитель малолеток, а завтра, чего доброго, в паре конных переходов от Латераны гнездо черной благодати объявится. Их, уверяют отец Алкея, монахи из братств и грельфы, все же не удалось выжить, все до единого. Что будет по этому поводу пищать каста, его не интересовало совершенно. Перетопчутся и перестрадают. Даже не придется привлекать кое-какие свои имперские возможности или зловещую репутацию хельстатского короля, когда у тебя за спиной, помимо прочего, железной когортой стоят ротагайская пушта и глан, на любые мнения касты можно плевать с высокой башни. Отговорил Интагар. Убедил, что устраивать судебный процесс по обвинению в педофилии и сопутствующих противозаконных деяниях, даже при наличии совершенно ручных коронных и королевских прокуроров и понятливых судей, дело все же долгое и тягомотное, и при стопроцентной уверенности в успехе. Гораздо проще и рациональнее сшить, скажем, дело об участии герцога в Лоранском заговоре с целью убийства Сварога. Так оно будет гораздо быстрее. Ускоренные правила судопроизводства, другие юридические хитрости. В замок нетрудно заслать агентов, которые быстренько осмотрятся и подберут надежных свидетелей. А уж те в два счета покажут, что герцог каждый вечер перед отходом ко сну возглашал: «А Сварога я точно зарежу». В тюрьмах сыщется парочка лоранских шпионов, которые ради сохранения своей драгоценной жизни приплетут герцога к чему угодно. Наконец, случалось уже с полдюжины реальных лоранских заговоров с целью убийства Сварога, так что раскрытию еще одного никто и не удивится. В конце концов, это даже скучно уже. Следующий ход напрашивался сам собой. Освободить Вердиану от этого скота самым законным образом, что можно было сделать в два счета с помощью того самого понятливого судьи, каких немало, и герцог не выиграет с помощью всех адвокатов Талара, сколько их не наберется. Можно даже устроить так, чтобы Вердиане досталась изрядная часть герцогского имущества. Закон это дозволяет, если будет доказана супружеская неверность герцога. А покажите-ка Сварогова прокурора, который ее не докажет, да хоть с козой. Однако, чуть поразмыслив, Сварог выбрал другой способ. Сейчас, когда перед ним стоит загадка Нереады, на которую и следует бросить все силы, нельзя отвлекаться на пустяки, каковым случай с герцогом и является. Дело о заговоре будут шить не спеша, как говорится, в свободное от основной работы время, так что пару месяцев, не меньше, герцог еще на свободе погуляет. А значит, есть риск, что, пусть и ограниченный в возможностях, женится на очередной юной дворяночке, прельщенной блеском его богатств и не подозревающей, что скрывается за красивым фасадом. Все можно сделать гораздо быстрее и проще. Пара часов на составление нужного документа и приведение его в официальный вид, и готово. Примерно столько на все и ушло. Интагар быстренько доставил во дворец самых, по его уверению, искусных крючкотворов латеранской юридической братии, прокурора, двух судей и дорогого адвоката. Поставленную перед ними задачу они ухватили в лед. Сварог даже не успел договорить, и быстренько составили все нужные документы. Отправился с ними к герцогу советник Габель, один из самых доверенных людей Интагара, а таковых имелось не очень много, великий мастер вести проникновенные беседы с клиентами. Сварог из любопытства заглянул как-то на допрос крупного городского шпиона, вздумавшего поначалу играть в молчанку. Габель, обликом вылитый Дед Мороз, усевшись рядом с собеседником, задушевно, едва ли не со слезой в голосе, вещал: «Голубчик мой, вы можете и не поверить, но сам я таракана прихлопнуть не могу, рука не поднимается. Всякий раз лакея звать приходится. А вот в пыточных у нас зверь на звере. Ну, служба у них такая, зверями быть, коль начальство кулаком по столу лупит и велит доискаться, а то самих. У вас ведь дома то же самое, правда? Ну вот видите, душа моя, человек вы молодой, видный, девок, как мне доложили, со страшной силой валяете, и не каких-то там, а самых, что ни на есть благородных, жизни радоваться умеете. А эти звери подвальные, перед тем, как ногти выдрать и куда только можно раскаленных углей напихать, мужское ваше достояние вмиг откусят. Там у них клещи есть специальные. И какая у вас жизнь будет после этого? А ведь всего-то и дело рассказать, кто такой барсук и с каких пор он вам запродался. А еще лучше вдобавок нам перепродаться, и денег прибавится, и жить станет спокойнее, если дело поставить грамотно, дома и не узнают ничего. В таком примерно ключе. Минут через пять собеседник выдал барсука, немаленького чина из адмиралтейства, которого тщетно пытались до того вычислить больше года, а еще через пять перевербовался. Для почета Сварог отправил с советником двух гвардейских капитанов, командовавших у себя в полках волчьими сотнями и потому хитрым делам не чуждых. А чтобы произвести должное впечатление, выделил им бомбардировщик. Должное впечатление было произведено, в том числе и на самого герцога. Когда он покинул Латерану, самолеты были еще в диковинной новинкой, которую лицезрели считанные люди. К тому же на подлете бомбер нечаянно уронил две бомбы на примыкавший к замку обширный луг. Потом советник, сидя напротив герцога, сокрушенно разводил руками: «Техника — вещь несовершенная. Ну, случаются досадные казусы». Незваные гости выложили перед герцогом три документа. Первым шло прошение в высокий коронный суд, по меркам покинутого Сварога мира, Верховный, в котором герцог с герцогиней просили по обоюдному согласию разрешить им таньяж. Подпись герцогини там имелась, герцога, понятно, нет. Второй документ, составленный по всем юридическим канонам, помянутым судом, акт о таньяже, сирич разрешения, две обычных печати разного цвета и одна серебряная подвесная, эмблемы и узорчатая каемка, подписи главы высокого суда и двух чиновников пониже рангом, а также герцогини. Для подписи герцога и тут имелось свободное место. И, наконец, прилагаемые условия данного таньяжа, выражаясь по-советски, раздел имущества. Сварог не стал обдирать герцога как липку, но пощипал изрядно. В полную собственность герцогини переходили огромный латеранский дворец Медвежьей пещеры с его обширным парком, больше напоминавший небольшой лесок. Одно из поместий, Сварог, посмотрев документы, цинично выбрал не самое большое, но самое доходное, а также изрядная сумма денег на обустройство на новом месте. Габель, как всегда мягко и задушевно, предложил герцогу, не откладывая, подписать все три документа. Герцог не протестовал бурно, но все же попытался что-то такое вякнуть, на что Габель со своей всегдашней обаятельной улыбкой напомнил о некоем устном послании, полученном некогда герцогом от королевы, и намекнул, что аналогичное может последовать и от короля Сварога, нрав которого должен быть прекрасно известен и здесь, в провинции. Герцог увял и побледнел. Закрепляя успех, Габель небрежно заметил: «В любом случае, подпись герцога на всех документах будет. И пусть потом герцог ищет правдочку там, где только пожелает. Если успеет начать поиски, конечно». Гвардейцы все это время помалкивали, но грозно крутили усы, смотрели волками и многозначительно хмыкали. После чего Габель с той же душевной улыбкой извлек походную чернильницу и стилос. Все три документа герцог подписал моментально. Победа оказалась столь легкой и быстрой, что Сварог ощутил нечто вроде брезгливой жалости к растоптанному противнику и подумал, а может и не шить дело, ограничиться тем, что блокировать любые попытки герцога найти очередных малолеток, всех его охотничков, действующих в провинции и за ее пределами, переловить и демонстративно повесить, а герцогских крестьян перевести во фригольдеры. Они и в этом случае будут нести некоторые мелкие повинности, но вот их дети от притязаний герцога будут избавлены совершенно, согласно четко прописанным законам. Пусть уж уныло блудит с теми, кто у него остался в замке и вышел из малолетства. Так он и поступил, подписав соответствующий указ, в темпе, составленный тоже четверкой, и вдобавок велел Интагару распустить среди знати слух, что это стало карой герцогу за некое неповиновение, проявленное перед лицом его величества. Так что, господа мои, прецедент создан, имейте в виду. Согласно поступившим сведениям, знать поняла не столь уж тонкий намек и примолкла, как та мышь под метлой. Поскольку Сварогу, что скрывать, была свойственна некоторая мстительность, не выходившая за разумные пределы, через пару недель он провел еще одно мероприятие, отправил герцогу именной указ, не просто разрешавший пребывание при дворе, прямо обязывавший там бывать, поскольку ему пожалован чин камергера, А камергер, всем известно, обязан находиться при дворе почти безотлучно и жить в столице. Сварог похвалил себя. Все же идеально придумано. Ни капли крови, ни кандалов, ни ссылок. А вот моральных терзаний хоть лопатой греби. Во-первых, в Латеране герцог будет под строжайшим присмотром, и уж в случае чего... Во-вторых, что важнее, он чуть ли не каждодневно будет лицезреть во дворце свою бывшую супругу, очаровательную и недоступную. А сволочь я все же, если подумать, фыркнул Сварог, подмахивая последние бумаги. Ну что поделать, со сволочами сволочью и быть. Чтобы быть последовательным до конца и предусмотреть все случайности, он распорядился вышвырнуть из медвежьей пещеры всех, без исключения герцогских слуг, от мажордома до последнего поваренка, и заменить их атлантцами с примесью некоторого числа агентов 8-го департамента. Были все основания предполагать, что герцог попытается предпринять нечто, позволившее бы ему овдоветь вторично. Вот так при дворе и появилась очаровательная Вердиана, герцогиня Латери, довольно быстро освоившаяся среди золотой молодежи обоего пола, тем более что ее взялась опекать Канила Дегро. Появилась у нее в последнее время такая привычка — опекать девушек, попавших в затруднительное положение, герцогиню, Айвику, дочек Интагара, молодую графиню, которую супруг начал было колотить по пьяной лавочке в лучших традициях запойного советского сантехника. Марлок, которому Сварог как-то за Нельгом об этом рассказал, фыркнул в густые усы. «Ничего странного, лорд Сварог. Колизия, давно известная психологом. Девушка таким образом стремится выглядеть в собственных глазах взрослее и серьезнее, чем сейчас. Счастливый возраст, когда хочется выглядеть не моложе, а старше». Она вошла в церемониальном поклоне и, повинуясь жесту Сварога, села в кресло напротив. Сварог внимательно присмотрелся. Поза у нее оказалась примечательная. Вердиана сидела, выпрямившись, не касаясь спиной мягкой спинки кресла, сложив руки на коленях, напряженная, как туго натянутая гитарная струна, чуть прикоснись, отзовется звоном. Во взгляде, кроме того выражения, что когда-то Сварога не на шутку заинтересовала, был теперь еще и откровенный испуг. Пожалуй, он угадал все правильно. После всего, что с ней в замке творили, она откровенно боится мужчин. Канила говорила, танцевать она любит, но всегда выбирает исключительно те танцы, в которых кавалер пальцем не касается дамы. Сварог подумал тогда, следует уберечь ее и от ухаживателей. Самое безобидное прикосновение самого галантного кавалера, а какой без этого флирт, будет для нее... Вообще с этим надо что-то делать. В 8-м департаменте хорошие психологи и психотерапевты, вооруженные последними достижениями медицины, иной раз без них не обойтись, порой сотрудники попадают в такие переплеты. Нужно подвести к ней парочку таких под видом обычных здешних лекарей, пусть поработают. А проблему ухажеров он решил просто. Велел Интагару распустить слух, что Вердиана, его незаконная дочь, воспитывавшаяся в глуши и неудачно вышедшая замуж, чем и объясняются все пролившиеся на нее королевские милости. Общественное мнение этот слух принял за чистую монету, поскольку он давал отличный ответ на многие вопросы. А ухажеры сделали для себя выводы, и вокруг красавицы пока что не крутились. Ну, со временем, конечно, осмелеют, но и она, смотришь, оттает. «Герцогиня», — сказал Сварог спокойно, — «вы не согласились бы поговорить со мной откровенно?» «Я бы сказал, довольно откровенно». Настороженный взгляд больших серых глаз. «Конечно, Ваше Величество». «Вы во дворце уже 3 месяца». — сказал Сварог. — И я давненько подметил любопытную вещь. То и дело я постоянно ловлю на себе какие-то довольно странные ваши взгляды. Полные впечатления, исполненные некоего напряженного ожидания, тревоги, а то и испуга. Так случается всякий раз, когда мы встречаемся в одном помещении. Он сделал выразительную паузу. Герцогиня опустила длинные пушистые ресницы. — Вам просто показалось, Ваше Величество. «Я человек немнительный», — сказал Сварог мягко. «Как-то мне ничего не кажется. Это есть, ведь правда? Ответьте честно. Вы ведь наверняка уже знаете, что я умею моментально определять, когда мне говорят правду, а когда лгут. Я жду. Король ждет ответа». Она какое-то время сидела, потупясь, потом подняла глаза и выпалила, словно в холодную воду бросалась. «Вы не ошиблись, Ваше Величество». «Ну вот я так и думал», — сказал Сварог. «Ну, вряд ли я человек великого ума, но есть вещи, которые угадать нетрудно. Кажется, я понял, чего вы боитесь и напряженно ждете. Что за все сделанное для вас я однажды потребую благодарности определенного рода. Я угадал?» И снова король ждет ответа. С тем же бледным и решительным лицом Вердиана выпалила: «Угадали, Ваше Величество». «И вы этого не хотите?» «Не хочу. Тысячу раз простите», — воскликнула она с тем же видом человека, которому нечего терять. «Я понимаю, что королю отказывать просто не полагается, но так уж сложилось. Ваше Величество, я не могу. Для меня мужчина сейчас — любое мужское прикосновение, как укус, поймите меня. Если вы гневаетесь, отберите все, что соизволили пожаловать, выгоните из дворца, только не возвращайте к мужу. А, впрочем, я предусмотрела...» Перехватив ее взгляд, брошенный на собственную левую руку, Сварог присмотрелся, подошел и бесцеремонно снял с безымянного пальца кольцо с крупным сапфиром. Очень быстро нажал на крохотный шпинек, камень чуть сдвинулся в оправе, открыв крохотное углубление с парой щепоток тончайшего зеленоватого порошка. Широко ухмыльнувшись, Сварог высыпал его в рот. Порошок совершенно безвкусный. Глаза Вердианы округлились от ужаса. Она замерла, вцепившись в подлокотники кресла. Все так же, широко улыбаясь, Сварог сказал: «Успокойтесь, герцогиня. Как видите, я до сих пор жив и здоров, хотя действие у настоящего яда мгновенное». «Но как?» «Вы слишком молоды и совершенно не искушены в тонкостях столичной жизни», — сказал Сварог. «Тот мастер с улицы Златошвеек, у которого вы заказывали кольцо, в тот же вечер доложил кому следует. Он, понимаете ли, как и многие люди специфического ремесла, состоит на жаловании в тайной полиции. Ну, со многими так, дело житейское. Ну, а подменить кольцо точной копией с безобидным порошком для моих сыщиков вовсе уж детская забава. Простите уж, но пришлось именно так и поступить. Мало ли, что вам могло прийти в голову после всего перенесенного. А я чего-то чувствую за вас некоторую ответственность. Вы одна в чужом городе, вам всего 20 лет, отец далеко. Ну, появились, конечно, подруги, но надежнее будет, если вас стану опекать еще и я. Хотя бы от того, что возможностей у меня гораздо больше, чем у всех ваших подруг вместе взятых, включая Канилу де Гро. Так что хотите вы или нет, но я буду вас опекать». Она сидела неподвижно, с растерянным и печальным видом. На ресницах поблескивали слезинки. Недолго думая, Сварог прошел к шкафчику, налил высокий хрустальный стакан с медальонами из алого и синего стекла почти до краев синей жидкостью. Протянул девушке: «Выпейте, это вкусно». «Что это?» — настороженно спросила она. «Ну, не яд, конечно», — сказал Сварог. «И даже не вино. Всего-навсего сок синей малины. Ее мало кто знает, она растет только в Каталауне, да и там встречается довольно редко. У меня в Каталауне есть добрые знакомые, то и дело присылают всякие гостинцы. Ну, выпейте и успокойтесь». Она отпила несколько глотков, явно распробовав и оценив, осушила стакан до половины. Вообще-то налицо безбожное нарушение этикета. Наедине с королем дама не может выпить и глотка сока, если только она не королевская любовница. Но Сварог, матерый самодур, и не такие этикеты с хрустом ломал через колено. «Еще?» — спросил Сварог, видя, что стакан опустел. «Нет, благодарю вас, и в самом деле вкусно». Ее щеки приобрели нормальный румянец, голос звучал ровно. Сварог мысленно ухмыльнулся. Он не стал уточнять, что сок синей малины обладает еще и легоньким, успокаивающим действием, за что высоко ценится у городских лекарей, а некоторые огородники в последнее время стали синюю малину высаживать у себя, но она не принимается. Есть в каталаунской почве, надо полагать, что-то особенное. «Успокоились чуточку?» — спросил Сварог. «Прекрасно. Пойдем дальше. Вердиана, как вы считаете, можно доверять королевскому слову?» На сей раз никаких этикетов он не нарушал. Король вправе называть любого из своих подданных просто по имени, что даже считается знаком некоторого расположения. Чересчур уж напыщенно выглядело слово «герцогиня» в применении к этой, в сущности, девчонке. «Ну, конечно!» — воскликнула она убежденно. «Иначе и быть не может». «Просто прекрасно, что вы так считаете», — сказал Сварог. «Так вот, у меня не было, нет и никогда не будет мыслей требовать у вас вознаграждения определенного рода. Слово короля. Никакого вознаграждения мне от вас не нужно». Она переменилась на глазах. Исчезли напряженность и тревога, щеки зарумянились, глаза заблестели, и в кресле она устроилась гораздо свободнее. Тихо сказала: «Вы очень добрый человек, Ваше Величество». «Ничего подобного», — сказал Сварог, чувствуя, что вместо улыбки получилась лишь ее тень. «Добрых королей не бывает, не то ремесло». Он вдруг почувствовал острое желание хоть пару минут да поговорить более-менее откровенно с этой красавицей. А если и каким-то чудом появляются, то живут и правят очень недолго, поверьте моему опыту. У отца есть книга, где что-то подобное написано, о сути царского и королевского ремесла и последствиях из оной проистекающих. «Знаю, читал», — сказал Сварог. «Чейче Дагон, сильванец, очень толковая книга, заверяю вас. Король обязан в любой момент проявить злость и жестокость». «Но вы столько для меня сделали, совершенно бескорыстно». «Ну, мне это, признаться, ничего не стоило, Вердиана», — сказал Сварог. «Пару часов посовещаться с нужными людьми, подмахнуть пару бумаг. И потом я в жизни сделал немало злого, ну, не в силу каких-то свойств характера, а по королевской обязанности. И вдруг появляется случай сделать добро совершенно бескорыстно, без малейших задних мыслей, политических, экономических, да любых. Это так редко случается». Вердиана смотрела на него с непонятным выражением лица, потом тихо сказала: «Как же вам должно быть тяжело». «Умница», — подумал Сварог. «Чейче Дагона читала, без малейшей запинки названия его книги произнесла, и сказал веско: не особенно, со временем привыкаешь. Вердиана, а что, если мы просто посидим и поболтаем? Мне совершенно нечем заняться, такое редко бывает, чтобы никто не приставал с неотложными делами». «С удовольствием». «Но в таком случае можно устроить маленькое застолье», — сказал Сварог, прошел к шкафчику, стал вынимать оттуда всякую всячину. «Вы будете пить сок, а я позволю себе что-то покрепче. Рекомендую вот эти зеленые шарики, такого вы тоже наверняка никогда не пробовали. Каталаунский домашний марципан». «Вообще-то это против этикета», — неуверенно сказала Вердиана, тем не менее с любопытством разглядывая незнакомые сласти. «Этикет здесь — это я», — сказал Сварог. «Сатрап я или нет? Завтра же введу какой-нибудь совершенно другой этикет, и все его будут соблюдать как миленькие». Он вспомнил матушку Елизавету Петровну и одну из ее шалостей. «Например, издам указ, чтобы на придворные балы мужчины являлись непременно в женских платьях, а женщины, соответственно, в мужских нарядах». «Ну что вы улыбаетесь?» «Между прочим, такое однажды случалось». «Никогда не слышала». «И неудивительно», — подумал Сварог. «Сказал, это было очень давно и далеко отсюда. Мало кто и помнит, даже книжники. Вы мне вот что скажите, и больше никогда не будем к этому возвращаться. Эти все ваши страхи, что я потребую благодарности, должны же они были быть на чем-то основаны? У меня что, столь отвратительная репутация в королевстве? Уговорите, не смущайтесь и без дипломатии». «Мне далеко не всегда говорят правду, даже те, кто это обязан делать по долгу службы, а король обязан знать о себе правду». Вердиана чуточку замялась, но, наконец, ответила, открыто глядя ему в глаза. «Как вам сказать, Ваше Величество? Никакой такой отвратительной репутации у вас, пожалуй, нет, но очень много сплетничают о вас и ваших женщинах. Говорят, вы их меняете, как щеголь, перчатки и шейные платки. Простите, если я сболтнула что-то не то, но вы сами просили быть откровенной». «Да нет, все правильно», — сказал Сварог. «Ну, то есть в том смысле правильно, что я жду от вас откровенности, а не насчет женщин». И со стыдом подумал, что в том, что гуляют именно такие слухи, виноват сам. Ну, конечно, женщин он не менял, как перчатки, но доженить бы покуролесил изрядно. Доступные грации из королевского балета, придворные красотки, что сами вешались на шею, да и в империи. «Откровенность за откровенность», — сказал он. «Да, я не был в свое время образцом благонравия, ну, хотя и не с таким размахом, какой приписывает молва, но я так случилось год как женат и пообещал жене не изменять». В ее глазах полыхнуло неистребимое женское любопытство. «А кто она? И почему об этом никто не знает?» «Совсем скоро узнают, вот увидите», — пообещал Сварог. «Но обо мне говорить неинтересно. У меня все на виду, а что не на виду, то государственные тайны. Давайте о вас. Как отец?» «У него все отлично», — сказала Вердиана. «Поселился в том поместье, что вы мне пожаловали. Отношения с крестьянами, — пишет, — складываются нормально. Знаете, именно мелкопоместные дворяне как раз и умеют ладить с крестьянами гораздо лучше богачей. Жизнь учит». Она улыбнулась. «Он только говорит, что боится однажды проснуться и обнаружить, что все это приснилось». «Ну что ж, пусть и очень редко, но Сварог ловил себя на том, что боится проснуться и обнаружить, что все было не более чем сном. А на самом деле он только что очнулся от долгого запоя, произошедшего от полной неизвестности и безвыходности, на Бараглайском холме в кольце облавы, когда совершенно непонятно было, как же отсюда выбраться и удастся ли выбраться вообще». «Глупости, конечно, но ведь случаются такие мысли. Хотя прекрасно знаешь, что столь долгих и подробных снов не бывает. А хорошо бы были. Тогда оказалось бы, что никто не погиб, что иные подлости лишь приснились, и ни разу не пришлось в интересах дела и ремесла наступать на горло собственной совести. Правда, это означало бы, что все победы и достижения тоже приснились». «Ну, это, быть может, и не такая уж большая утрата, зная, что и горе с потерями, и мерзостью в душе было только сном». «Ваше Величество, вы вспомнили что-то плохое? У вас стало такое лицо?» «Да нет, ничего», — сказал Сварог. «Вы сказали о снах, и я подумал, сколько всего с ними связано, и веселого, и грустного. Как вам живется в замке?» Она улыбнулась почти беспечно, сейчас уже немного привыкла. А первое время чуточку не по себе было в этой громадине. Дворецкий мне все старательно растолковал, так что я наизусть запомнила. Она подняла глаза к потолку и старательно произнесла, как заученная: 83 комнаты, большой и малый танцевальные залы, 3 каминных, залы для стрельбы, игры в кегли, парадная столовая на 50 персон, еще несколько залов для игр и развлечений. Знаете, в первое время я себе выбрала 3 комнаты на первом этаже, там и жила. Не расхаживала по замку. Потом стало веселее, появились гости, и Канила, и Алента. Ваше Величество, я не фамильярничаю, они сами хотели, чтобы я их называла по именам. Но потом Канила попросила приютить ее ассамблею. Я тут же согласилась, стало еще оживленнее и веселее. Вы ничего не имеете против, что я так поступила? Помилуйте, усмехнулся Сварог, это ваш дворец. Можете с ним делать что угодно, хоть завтра проиграть в кости. Хотя, думается, мне от вас таких глупостей ожидать не следует. Ну и как вам ассамблея? Великолепно. У Канилы все очень прилично, хотя я слышала про другие ассамблеи, где нравы гораздо свободнее. Вот только Алента пока что ни разу не приходила на танцевальные вечера. Вы ей запрещаете? Никоим образом, — сказал Сварог. У нее просто хватало своих дел. В ближайшее же время собирается. Да и я загляну, если вы не против. Он усмехнулся про себя. Ну что же, новое имя Яны ни у кого подозрений не вызывало и не выглядело необычным. Легализуя ее в Латеранском дворце, Сварог подобрал первую попавшуюся фамилию, лишь бы звучало правдоподобно, а вот с именем не стал заморачиваться. Взял ее второе имя, чуть сократил, чуть изменил. Вот и получилась баронесса Алента Вольмер. Мало ли каких редких для столицы имен и фамилий встречается в глухих провинциях. «Ваше Величество, если мы разговариваем так откровенно и запросто, мне бы хотелось кое о чем спросить, но не знаю, удобно ли будет». «Совсем освоилась девочка», — подумал Сварог. «Вот и хорошо, быстрее оттает». «Вообще-то для меня нет неудобных вопросов», — сказал он, не раздумывая. «Разве что, когда речь идет о государственных тайнах. Все остальное дозволено, так что смелей». «Я порой не могу понять, почему вы подписали акт о таньяже, а не дали окончательного развода. Вы ведь и в этом были вольны, вы король». «По очень простой причине», — сказал Сварог, — «чтобы ваш бывший муженек не вздумал повторить тот же фокус. Он отнюдь не стар, а в округе, как мне доложили, хватает молодых незамужних дворянок, сплошь и рядом живущих довольно бедно. Пока он официально считается женатым, ничего подобного не сможет сделать». «Понятно. Но вот другое, уж не обессудьте, мне решительно непонятно. Что именно?» «Говорите смело». Она чуть поколебалась, но все же решилась. «Судя по всему происшедшему, вы не питаете к нему и тени симпатии». «Да я бы его завтра на плаху отправил, будь к тому законные основания», — честно признался Сварог. «Почему же тогда с него сняли многолетнюю опалу, допустили ко двору и даже пожаловали в камергеры?» Сварог пожал плечами. «Откровенно говоря, в рамках мести, что женщинам, с которыми поступили скверно, обычно свойственно, мне хотелось, чтобы он часто ездил мимо медвежьей пещеры, которая ему больше не принадлежит, чтобы видел вас при дворе веселую и довольную жизнью, но, разумеется, не смел приблизиться. Примерно так. Я что-то сделал неправильно?» «Вы только не гневайтесь». «И не подумаю», — сказал Сварог. «Запомните, я обычно гневаюсь по очень и очень серьезным причинам. Ваши вопросы в их число, безусловно, не входят. Так что отбросьте всякие мысли, что я когда-нибудь собираюсь на вас гневаться. Договорились?» «Хорошо. Извините, мне не приходилось раньше общаться с королями. Так вот, мне как-то совсем не свойственна та женская месть, о которой вы думали. Было и прошло. Я просто-напросто рада, что навсегда от этого избавилась. И мне не доставляет никакого удовольствия видеть его при дворе. Наоборот, этот его змеиный взгляд, которым он меня провожает при первой возможности, и еще, вы его совершенно не знаете. Все происшедшее у него наверняка не вызвало ничего, что хоть отдаленно похоже на душевное терзание. Не тот человек. Он просто понемногу копит и копит злобу, как змея яд. И как это прорвется, сказать невозможно». «Ну, беспокоиться вам незачем», — сказал Сварог. «У вас отличная охрана, хотя вы наверняка ее не замечаете. Ну, на то она и отличная». «Я беспокоюсь даже не о себе». «Обо мне?» — усмехнулся Сварог. «Благодарю, конечно, но все это совершенно ни к чему». «Ну, что он мне может сделать? И заговор устроить, и убийц подослать, кишка тонка. Все подобные опасности давным-давно предусмотрены, как и подобает толковому королю, так что не беспокойтесь за меня. И не такие пытались. И все же этот человек на все способен». «А ведь она что-то не договаривает», — подумал Сварог. «Определенно, это чувствуется. О чем же это таком она не хочет говорить в самой непринужденной доверительной беседе? Пожалуй, следует дать приказ Интагару, пусть шьет дело о государственной измене, что в отношении камергера двора проделать гораздо проще, чем в отношении субъекта, пребывающего в глуши, в опале». «Хорошо», — сказал Сварог. «Ну что ж, я допустил промах. С королями такое тоже случается. Если он вам неприятен здесь, совсем нетрудно лишить его всех милостей и отправить назад киснуть в опале. Вы ничего больше не хотите мне о нем рассказать?» Она зябко передернулась. «Простите, нет, все это настолько гнусно». «Как хотите», — сказал Сварог, оставшись в твердом убеждении, что что-то недосказано. «Вы не против, если мы немножко поговорим о деле?» «Отлично. Получилось так, что мне необходима от вас небольшая помощь». «От меня?» — она удивленно распахнула глаза. «Ну да, так уж сложилось», — сказал Сварог. «Вам хоть чуточку нужны дворцовые флигеля?» «Абсолютно не нужны», — воскликнула она живо. «В них просто нет необходимости. Для гостей хватает места в замке. Флигеля, я чувствую, еще неизвестно, сколько лет будут стоять необитаемыми. Подождите, вы хотите сказать, что они вам зачем-то понадобились?» «Угадали», — сказал Сварог. «На оба я пока что не замахиваюсь, речь идет только об одном. Не могли бы вы, выражаясь казенно, сдать мне его в аренду?» «Ну, конечно же, ваше величество!» — с энтузиазмом воскликнула она. «И при чем тут аренда? Неужели я возьму с вас деньги? Занимайте хоть оба и пользуйтесь столько, сколько считаете нужным. Почему вы не сказали раньше?» «Потому что мне эта идея в голову пришла совсем недавно», — сказал Сварог. Он не лукавил, все так и было. С неделю назад осенило. Оба флигеля, учитывая, с каким размахом дворец возведен, По сути, и не флигели вовсе, а довольно большие трехэтажные здания, не уступающие величиной иному дворянскому особняку человека состоятельного. Между тем он давно уже подыскивал местечко в Латеране, где мог бы разместить сильную резидентуру всех подчиненных секретных служб, на что имел полное право и как земной король, и как имперский чиновник. Вот только подходящего здания не находилось. С тех пор, как он обосновался в Латеране, и следом хлынули дворяне из нескольких королевств, в городе наступил натуральнейший жилищный кризис. По каковой причине на полночной окраине, на обширной пустоши, в лиге от города, ударными темпами строили новую Латерану, со строжайшим наказом архитекторам и зодчим сделать все, чтобы по стилю и облику она ничем не отличалась от старой. Меж тем флигели Медвежьей пещеры подходили идеально. На трех этажах комфортно уместятся и сотрудники девятого стола, и восьмого департамента, и люди Интагара. На обширном чердаке можно поставить немало полезной аппаратуры, на что он опять-таки имеет полное право. Да и подвалы пригодятся солидной секретной службе для своих специфических нужд. Место удобнейшее. Дворец и флигели окружены обширным парком, а тот, в свою очередь, высоченной чугунной оградой. Охрану с применением должной аппаратуры организовать легко. До королевского дворца каких-нибудь 3/4 лиги. Он глянул на девушку, усмехнулся про себя. Она, сразу видно, сгорала от любопытства, но держалась, как стойкий оловянный солдатик, и вопросов не задала. Ну, полуправду-то можно. И Яна, и Канила заверяют, что девушка надежная. «Вердиана, я вам вполне доверяю», — сказал Сварог, — «а потому посвящу в кусочек государственной тайны». «Молчать ведь умеете?» «Клянусь! Вы наверняка знаете, что королям сплошь и рядом приходится заниматься кое-чем тайным», — сказал Сварог. «Не всякий доверенный человек может появляться во дворце. Не всегда королю стоит открыто навещать официальные резиденции иных контор. Частенько там и сям, на некотором отдалении от дворца, существуют и тайные канцелярии». «Да, я слышала». «Вот и отлично», — сказал Сварог. «Именно такую я намерен и устроить в вашем флигеле. Никто ничего не заподозрит. Мои люди умеют держаться так, что их не видно и не слышно, и декорации убедительные. Обыкновенный дворец, где молодая красивая хозяйка принимает гостей, устраивает балы, вечера, ассамблеи, боярышника. Вы не имеете ничего против?» «Что вы, ваше величество! Простите, что я вылезаю со своими бытовыми делами, но мне кажется, так будет даже безопаснее». «Уж это наверняка», — сказал Сварог. «Поместье, битком набитое моими людьми, одно из самых безопасных мест на Таларе, я так думаю. Учитывая к тому же, что ваш бывший муженек очень скоро покинет столицу и ничего скверного предпринять не сможет. Да и куда ему против моих людей?» Он широко улыбнулся. «Ну, а медведей бояться не следует, правда?» «Правда», — сказала Вердиана, улыбаясь чуточку смущенно. «Честно говоря, я в первые дни все же боялась выходить на крыльцо в сумерки. Там в поместье об этом столько сплетничали слуги, некоторые чем угодно клялись. В самом деле, со старинных времен кружило поверье, что два огромных каменных пещерных медведя, тонкой работы, стоящие по сторонам парадного входа, иногда в безлунные ночи оживают, спускаются с лестницы и подстерегают на ближайших улицах невезучего прохожего, от которого остаются рожки да ножки. В свое время Сварог, давно заимевший привычку на всякий случай не проходить мимо необычайного, предпринял короткое расследование, памятуя о кошке из черной бронзы и пантерах в собственном Вентардеране, однако Яна в качестве главного эксперта не усмотрела в мишках никакой магии. А чуть позже Интагар через барона Фатеруса раздобыл любопытные пожелтевшие бумаги чуть ли не вековой давности, следственное дело, давным-давно отправленное в архив. Тогда, почти 100 лет назад, показалось, что легенда и в самом деле оказалась правдой. В окрестностях замка за какой-то месяц подняли не менее 12 трупов, растерзанных так, как это мог сделать только дикий зверь. Моментально поползли жуткие слухи, как водится, 100-крат преувеличенной молвой. С наступлением темноты тот район пустел, и, наоборот, нашлись лихие головушки из отчаянных молодых дворян, решившие ночью поохотиться на оживающие статуи, и двое из них погибли столь же страшной смертью. Дошло до того, что толпа горожан из низших гильдий вооруженная в основном кузнечными молотами, нагрянула ко дворцу, твердо намереваясь статуи разбить в щебенку. Но была отогнана конной полицией протектора и драгунской алой. Правда, тогдашний герцог на всякий случай уехал к себе в имение, оставив замок под сильной охраной. Человек был крайне суеверный и во многое готов был поверить. А вот в те времена начальник тайной полиции Латерана суеверным не был нисколечко. Анализируя и сопоставляя, он пришел к выводу, все без исключения убитые были загулявшими дворянами и небедными. Причем с трупов исчезло все, представлявшее хоть какую-то ценность. А это уже наталкивало на размышления. Сыщики, приставленные ночью следить за парадным входом в дворец, заверяли, во время очередного убийства медведи с места не сдвинулись, так и простояли смирнехонько до рассвета, так что работать стали в более реалистическом, так сказать, направлении. Выслали тайные патрули, пустили подсадных уток, и уже через несколько дней сгробастали шайку человек из шести, вооруженную приспособлениями, отлично имитировавшими клыкастые медвежьи пасти и когтистые лапы. А там и остальных подгребли, отыскали укрытые драгоценности. Главарь оказался человеком крайне умным, не толкал добычу перекупщикам, а старательно копил, рассчитывая потрудиться еще с месяц, а потом сбежать с добычей подальше, куда-нибудь на Сигур или в Лоран, предварительно устроив своей шайке торжественный ужин с подмешанным в вино настоем ядовитого ротагайского болеголова. Тогдашний король голубиным нравом не отличался, а потому, учитывая обстоятельства, повелел применить казнь нестандартную и побросать всю банду в загоны к пещерным медведям в своем зоопарке, что и было старательно исполнено при большом стечении народа. «Да уж какие там медведи», — сказал Сварог, — «люди бывают в сто раз опаснее». Ну вот, все устроилось. В ближайшие дни мои сотрудники займутся всем необходимым, а в остальном, как я уже говорил, вы там полная хозяйка. «Значит, я могу пригласить на ассамблею Аленто Вольмер?» Канила говорила, «вы не против?» «Ну, конечно», — сказал Сварог, — «я ее вовсе не держу в заперти и полностью ей доверяю». «Что вы так странно смотрите?» «Конечно, это совершенно не мое дело давать вам советы, особенно в столь деликатном предмете». «А вы попробуйте», — сказал Сварог. «Ничего не имею против, когда мне дают советы, если они толковые». «Ваше Величество, а почему бы вам на ней не жениться? Она чудесная девушка, я это поняла за 3 месяца знакомства». Сварог ухмыльнулся про себя. «Но большинство женщин прям-таки горят желанием женить и выдавать замуж. Ну, в конце концов, вскоре и так тайна перестанет быть тайной». «Не могу», — сказал Сварог, — «по весьма существенной причине. Мы и так уже женаты, по всем правилам, в Хельстаде». Вот теперь он поразил девушку до глубины души. Глаза у нее прям-таки округлились. «Но ведь, получается, выходит, Алента — королева Хельстада. Многие уже знают, что в Хельстаде вы обвенчались с какой-то девушкой». «Ну да», — сказал Сварог. «На сей раз я вам не выдаю никаких государственных тайн. Можете рассказывать об этом, едва выйдя отсюда. Просто, ну, просто нынешнее положение дел какое-то время сохранялось по весьма веским государственным соображениям. А теперь об этом можно и объявить широко, что и будет сделано через день-другой». «Ой», — сказала Вердиана, прижимая ладонь к губам, — «а я к ней обращалась по имени. Вообще держалась, как с подругой». «Вот и продолжайте», — сказал Сварог. «Клюш, она не имеет ничего против. Скажу вам по секрету, в ней нет ни капли спеси, так что...» Он с неудовольствием почувствовал, как портсигар в кармане явственно завибрировал, и вибрация была довольно сильной, что далеко не всегда случалось. Выругался про себя. В кои-то веки удалось отрешиться от всех забот и безмятежно поболтать с милой девушкой, которой, к тому же, не испытываешь ни капли мужского интереса. Однако рассиживаться не стоило. Он торопливо встал. «Извините, я отлучусь», — вызывает секретарь. Вышел в приемную и открыто достал портсигар из кармана. В приемной были только свои, люди надежные, видевшие и не такое, статс-секретарь и 2 ротагайцев. Нажал соответствующий самоцвет. Над портсигаром вспыхнул небольшой экран, видимый, правда, только с его стороны. Лицо у профессора Марлока выглядело спокойным. Вот только глаза... «Белая тревога, лорд Сварог», — сказал он, четко и бесстрастно выговаривая слова. «Вимана в Латеранский дворец за вами уже вылетела. Поспешите». И исчез с экрана. Сварог длинно и затейливо выругался про себя, но ничего тут не поделаешь.